Глава 23. Дима подвез меня к гостинице. По пути мне позвонила довольная Катя, которая сразу же заявила: «Ну, Танюха, готовь кошелек. Сегодня мы тебя с Леной растрясем. Встречаемся в 7 вечера в том же месте. Очень уж мне понравился этот барчик. Кать, респект тебе. Молодчина. И как ты ее заманила? Сказала, что ты историк моды. И когда узнала, что я дружу с костюмером, хотела бы обсудить какие-то нюансы театральных костюмов. Кошмар, Катя, ну ты совсем рехнулась? И как, по-твоему, я буду изображать из себя историка чего там, моды? Ой, да ладно тебе, она нормальная девчонка. Встретимся, выпьем по паре коктейлей, поболтаем о погоде, о том о сём, типа познакомимся. А потом уже и сама наведешь разговор, куда тебе надо. Уж не мне тебя учить. Это-то понятно. Но я предпочитаю прикидываться тем, кого могу хотя бы более или менее достоверно изобразить. Ладно, фиг с тобой. Спасибо на самом деле огромное. Ты молодчина. Тогда до вечера. Я повесила трубку и радостно посмотрела на Диму. Есть? Он улыбнулся. Есть. Я улыбнулась ему в ответ. В гостинице я подумала, что пока есть свободное время, то не грех бы и прогуляться куда-нибудь, чтобы хотя бы чуть-чуть провести время в Петербурге по отпускному, а не как частный детектив. Но на улице так и не распогодилось, поэтому я залегла в уютную отельную кроватку, застеленную белейшим хрустящим бельем, и врубила телевизор. 100+ каналов. Проснулась я около 5 вечера. Это же надо было так отрубиться. На экране какие-то зомби гонялись за вопящими людьми. За окном барабанил дождь, и я поняла, что как бы я ни бодрилась, последнее время спала мало, вставала рано, и потому в такую сонливую погоду задрыхла прямо под орущий телевизор. Голова немного гудела, очень хотелось залечь спать обратно. Но меня ждал вечер в компании костюмерши и Кати, поэтому пора было потихоньку приводить себя в порядок. Быстро приняла душ, завязала волосы в высокий хвост, заново сделала мейк и выбрала наряд на вечер. У меня с собой было маленькое черное платье и туфли. Решила их выгулять сегодня. Конечно, такое одеяние больше подошло бы для встречи с Димой, но с другой стороны, подумает еще, что я его обольщаю. А в бар с девчонками тоже неплохо нарядиться. Может, там познакомимся с какими-нибудь симпатичными ребятами. Так, Таня, отставить. Тебе в этом отпуске уже хватило знакомств с ребятами и не только. Я быстро открыла Google в телефоне и просмотрела краткое описание профессии историк моды. Все понятно? Думаю, что справлюсь. К тому же Катя права. Начнем веселиться, и язык сам собой развяжется. У Лены, естественно, не у меня. В баре было многолюдно и шумно. Под настроение мне очень нравится такая атмосфера, когда играет музыка, слышится гомон голосов, взрывы смеха. Сразу становится так весело, что самой хочется пуститься навстречу приключениям. Катя и Лена уже были на месте. Они заняли очень уютный столик в углу, отгороженный от всего пространства большими катками с деревьями. В этот раз мы решили сидеть внутри, так как погода не радовала теплом. При первом взгляде на Лену я вспомнила слова Светланы про мышь, и это было очень точным описанием. Невнятно сероватого цвета волосы были закручены в пучок на затылке, на носу блестели очки. Сама Лена была маленькая и очень худенькая, и Светланы можно было бы 2 Лен сделать как минимум. Она сидела за столом, немного сгорбившись, и что-то стискивала в руках. Это что-то оказалось салфеткой. Но когда я подошла к девчонкам, и Катя меня представила, Лена улыбнулась мне такой радостной и доверчивой улыбкой, что ее лицо стало, если не красивым, то симпатичным. Улыбка его как будто озаряла, и оно начинало светиться. Вот она, сила улыбки. «Таня, очень приятно познакомиться. «Спасибо, что пришли, Лена. Я думаю, может быть, можно сразу перейти на «ты». У нас же тут, в конце концов, не деловой обед». Я подмигнула Лене. Она в ответ опять радостно разулыбалась. «Конечно, Таня, мне тоже очень приятно. С удовольствием. Мне Катя сказала, что ты историк моды. Это же так здорово. Такая интересная профессия. Мне вот не хватило баллов в свое время. Я тоже хотела на моду. Но в итоге шью костюмы. Хотя на самом деле я даже этому рада. Да, я случайно попала в эту профессию, но в итоге мне нравится». Неопределенно ответила я. «Ну что, кто что будет заказывать? Мне вот очень понравился коктейль. Три мохито, пожалуйста». Меня перебила Катя, обольстительно улыбнувшись подошедшему официанту. Я красноречиво на нее уставилась, потому что мне показалось, что она какая-то уж слишком активная. «Чего? Мохито тут просто суперский. И рома они явно не жалеют. Плюс еще в формате XL просто песня». «Да, сейчас выпьем и запоем», — скептически ответила я подруге и улыбнулась Лене. «Так ты давно костюмером работаешь? Ты вот сказала, что историк моды — это крутая профессия. А я как раз думаю, что костюмер — это шик. Придумывать дизайн, изготавливать наряды всякие. А ты сама шьешь? Или как?» «Не, не все так просто. Я скорее подбираю образы, советую режиссерам. Но мы очень часто работаем в тандеме, потому что у режиссеров тоже свое видение, какие должны быть цвета, что подчеркнуть, ну и все в таком роде. Сама я не шью, но дизайн придумываю, а потом его уже передают в костюмерный цех. Бывает такое, что готовые наряды находим. Если спектакль современный, то мужской костюм можно, в принципе, даже купить в обычном магазине». Когда Лена начала говорить о своем деле, ее лицо так же озарилось, как и при знакомстве. И я подумала, что действительно, назвать ее симпатичной сложно, но у нее было какое-то свое обаяние, и мне она сразу понравилась. Хотя, естественно, я не ловилась на этот крючок, и мне нужны были факты, факты и еще раз факты. «А ваши напитки, леди?» Молоденький официант подскочил к нашему столику, поставил на него три огромнейших бокала с коктейлями и еще три бокала с чем-то пузырящимся. «Это комплимент от заведения. Сегодня всем прекрасным дамам просека в честь белых ночей». «Ой, спасибо!» Катя как с цепи сорвалась. Я никогда не видела ее такой жеманной и кокетливой. Подозреваю, что это было ее представление о работе под прикрытием. «Это так мило!» «Девчонки, ну давайте же, за нас!» Мы чокнулись бокалами с просека, которые мне как раз и напомнила в очередной раз о цели нашей встречи. «Лена, а ты в основном в театрах работаешь? Или для кино тоже? У тебя постоянная работа? Или же ты как фрилансер?» «Вообще, всегда лучше быть на постоянной работе. Так, конечно, надежнее для финансовой стабильности. А самое лучшее — это когда работа постоянная, но при этом есть еще и параллельные халтуры. Сейчас вот так вышло, что в основном на фрилансе. Для сериалов костюмы подбираю, но ищу постоянку, чтобы можно было быть поувереннее в завтрашнем дне». «Понятно». Я понимающе кивнула. «А куда бы хотела пойти? Мне в театрах нравится работать. Там же еще всякие гастроли. А костюмер должен с труппой выезжать, чтобы за костюмами в дороге следить, стирать их или в химчистку сдавать, помогать актерам в поездках наряжаться. Так ты и путешествуешь, получается, потому что спектакли же в основном вечером, а днем можно ходить, гулять, достопримечательности смотреть». Лена оказалась очень разговорчивой, что было, несомненно, мне на руку. Тут я как будто сглазила. «Таня, а ты что оканчивала? Над чем сейчас работаешь? Мне Катя сказала, что ты со мной хотела побеседовать на тему именно театральных костюмов». «Я... ну да, Катя права. Дело в том, что...» Я судорожно заскрипела мозгами, вспоминая, что же я там прочитала в интернете по поводу сути работы историка моды. Но моя подруга Видимо, поняв по моему лицу, что пора выручать, тут же завопила. «Ой, смотрите, девчонки! Тут в меню пишут, что каждый третий коктейль бесплатно. Ну все, разгуляемся!» «Молодой человек! Молодой человек! А можно нам заказать еще два, чтобы третий был в подарок?» Я не думаю, что Кате так дало в голову просека. Скорее, это была ее потрясающая актерская игра. Лена захихикала и переключилась на мою подругу, что и было целью Кати. «Кать, ты чего? Мы же еще даже к этим коктейлям не приступили. Да и смотри, какие они огромные. Я столько не выпью. Разберемся, Ленка, не бузи. Тут написано, что акция действует только до 7:30 вечера. Осталось мало времени. Закажем сейчас, пить будем потом». Я поняла, что такими темпами мы будем теперь следующие полчаса обсуждать алкогольные напитки, и решила перевести разговор обратно в нужное мне русло. «Лена, а ты часто на гастроли с театрами ездила?» «Не, не то чтобы очень часто, но бывало. Мы ездили в основном рядом, по Ленобласти, а из более дальних поездок — это Москва, Казань, Екатеринбург. И даже в Европе удалось побывать, но, правда, в Прибалтике, но тоже было очень здорово». «Ого, действительно круто! Это ты с одним театром так успела поездить? Или с разными?» «С разными. Просто у всех театров разная степень популярности, поэтому не каждый может поехать в ту же Москву, например. Больше всего поездок у меня было на последней работе». «А почему, кстати, ты там больше не работаешь, если тебе нравится работать именно в театрах, и они гастролировали часто?» Пока мы болтали, я смотрела, что Лена часто отхлебывает свой коктейль, и подумала, что Катя, конечно, молодец. Мохито на вкус сладкий и легкий напиток, но когда там достаточно рома, то в голову дает быстро, особенно если рассчитывать на Ленину худобу и миниатюрность. Хотя кто знает, может быть, у нее театральная закалка, судя по рассказам Алекса и остальных про их тусовки. И мы с Катей свалимся первое. И, конечно же, я не хотела никого злостно спаивать. Мне просто нужна была расслабленная атмосфера, чтобы можно было позадавать всякие пикантные вопросы. Да, хороший театр был, но мне пришлось уйти, потому что Лена опустила глаза. «Да ладно, неважно. Давай лучше поговорим про твою работу. Я бы с радостью рассказала тебе про театральные костюмы. Что тебе там требуется для твоей работы?» «Так, девчонки, ну что вы все про работу? Давайте сначала посидим, выпьем, поболтаем за жизнь. Так же весело, правда?» Катя вступила в бой, и сейчас я ей была очень благодарна, потому что все-таки она знала Лену дольше и, вероятнее, смогла бы быстрее найти к ней подход, чтобы вывести на откровенный разговор. «Так мы и болтаем. Круто же сидим». Я ее радостно поддержала. «Да, я очень рада, что Катя меня позвала сегодня навстречу. Давно я никуда не ходила, да и не общалась в такой атмосфере. Лена, видимо, от захватившей ее всеобщей тусовки, гамма, музыки и разговоров, одним махом допила свой мохито. Слушайте, я недавно была со своим кавалером в одном похожем месте», — начала Катя вкрадчиво. «И я подумала, что все-таки она молодчина, рулит в нужную сторону. Но мне здесь больше нравится. Надо будет его сюда привезти. Музыка хорошая. А ты, Таня, сейчас как? В гордом одиночестве? Все расследуешь?» Я так выпучила глаза, красноречиво взглянув на подругу, что мне самой показалось, что они сейчас вылезут из орбит. Катя поняла, что сморозила что-то не то, и быстро исправилась. «Все расследуешь, в каком наряде щеголял Карл XV? Так можно и старой девой остаться, пока по архивам пыльным ползаешь». Я незаметно выдохнула и ответила в ее стиле. «Знаешь, иногда интереснее по архивам ползать, чем с некоторыми придурками общаться. Последний мой кавалер, как ты выражаешься, сам был как из пыльного архива. Так что пока я в свободном плавании». «Да уж, я тоже думаю, что лучше карьерой заниматься, пока есть возможность, чем на таких кавалеров время тратить?» Вздохнула Лена и потянулась ко второму бокалу с коктейлем. Мне показалось, что она немного опьянела. Нельзя допускать, чтобы она сильно напилась, хотя бы даже по этическим соображениям. Но немного — это хорошо. Может, язык развяжется, и я узнаю, кто там, за кем и как в итоге бегал в этом уже надоевшем мне театре. «А чего так кисло?» Катя подтолкнула Лену локтем. «Ну-ка давай колись. Кто он?» «В каком смысле кто?» Удивленно уставилась костюмерша на мою подругу. «Ну кто тот придурок, который не стоит твоей карьеры? Или как правильно выразиться? После кого ты такие выводы сделала? Карьеристка ты моя!» «Да ну, это старая история, и мне даже вспоминать особо не хочется. Был один человек, который мне очень нравился, и, как мне казалось, я ему тоже. Но потом выяснилось, что это не его симпатия конкретно ко мне, а стиль жизни. Так что вот, ничего такого особо выдающегося или необычного. Классическая история о неразделенной любви». Лена смущенно поправила очки и замолчала. Но мне все-таки за годы своей работы, научившейся немного разбираться в людях, показалось, что она совсем не прочь поделиться с нами подробностями. Как же ее вывести на более обстоятельный разговор? «Так а чего? Он подкатывал к тебе как-то? С чего ты взяла, что ты ему нравишься?» Похоже, Катя лучше знала как, поэтому взяла бразды правления в свои руки. «Ну, он мне говорил это практически напрямую. Дело в том, что это было в театре, где я работала, и он там был режиссером. Помнишь, Катя, я как-то давно тебе рассказывала про корпоративы там и разные сплетни. Ну так вот, тогда я еще слишком под впечатлением была и, наверное, как-то решила замолчать. Очень неприятно мне было, и это еще мягко сказано. Режиссер этот очень симпатичный, и веселый, и умный, и мне сразу понравился. Хотя я понимала, что шансов у меня маловато. Скорее, их вообще нет. Но он хорошо ко мне относился. А потом вдруг стал часто со мной общаться. В столовой подсаживался. Всякие разговорчики. Не про работу, а вообще. Я не специалист, но мне казалось, что он флиртует даже. Кофе покупал хороший. В кофейне рядом с театром. И всегда мне тоже приносил. А потом в кино позвал. Я к тому моменту в него уже влюбилась по уши. И после кино мы еще долго гуляли, обсуждали фильм. И это был просто чудесный день. На прощание он меня поцеловал. И я, дура дурой, подумала, что это значит, что мы вроде как вместе. Хотя сейчас такие времена, что можно ночь провести с человеком, а он потом не вспомнит, как тебя зовут. Лена перевела дух и отхлебнула из бокала. Это был второй, но все еще практически полный. Это хорошо, что она сбавила обороты. «Ничего себе, Ленка! Вот ты тихушница! Тогда я вообще не подозревала, что все так серьезно!» Катя искренне округлила глаза. «И чего потом?» «А потом ничего. Мы переписывались. Он писал мне всякие нежные вещи, комплименты. А однажды предложил к нему приехать как-то вечером. Причем предложение это было очевидным. Я понимала, что он меня не костюмы обсуждать зовет, но все равно сразу же согласилась. А он вдруг пропал и перестал отвечать на мои сообщения. Ну, не пропал из театра, а пропал из нашего общения. Я еще подумала, что сделала или сказала что-то не то. Позвала его к себе в гости, кино посмотреть. Безрезультатно. Потом еще одну попытку предприняла, чтобы встретиться и хотя бы узнать, что произошло. Тоже без ответа. И если бы так все и было, то я бы не так страдала. Ужасом стал корпоратив. Он напился сильно. И я думала, что, может быть, так мне расскажет, в чем дело, или станет более общительным. Ужас, девочки. Вы не представляете себе, какое это унижение. Я надеялась, что он пьяный, и хотя бы так будет ко мне приставать. И, может быть, у нас что-нибудь получится. Но приставал он не ко мне. Лена уткнулась лицом в руки и замолчала. Вот это урод! Да таких надо! Катя в праведном гневе ударила кулаком по столу. Я покачала головой и приложила палец к губам. Очевидно, что Лена расскажет дальше. Просто не надо было ее торопить или перебивать. Да, Лена резко отняла руки от лица и быстро-быстро продолжила свою печальную историю. Приставал он к главной актрисе нашего театра, которая была его старше лет на 10. Но она настоящая секс-бомба. Такие губы накачанные, грудь большая, волосы гладкие и шелковые. Идеальная, ухоженная женщина. Куда мне до нее? И я бы и это проглотила, наверное. Но услышала, когда шла мимо курилки, как он ей рассказывает. А он же пьяный, уже не так контролировал себя и орал громко. Поэтому можно было даже не подслушивать особо. Все, кто хотел, и так бы услышали. Он ей с хохотом рассказывал, что поспорил с одним световиком, что заарканит, как он выразился, меня после одного свидания. И я, несмотря на то, что выгляжу неприступной старой девой, побегу к нему как миленькая, по первому же приглашению. И что в итоге он выиграл вроде 5000, потому что я согласилась. Я в таком ужасе была. Мне так стыдно стало. И я растерялась, и не знала, что делать. И первое, что пришло мне в голову, это привести директора и показать, как они там обнимаются. Потому что мне казалось, что директор тайком встречается с этой актрисой и разозлится на режиссера. Я, дура наивная, подумала, что, может быть, он даже его уволит. Но ничего не произошло. Директор поорал немного, а на следующий день все об этом забыли. А уволиться пришлось мне, потому что я такого позора перенести не смогла. «Таня, Катя, скажите мне, я ужасный человек?» Мы наперебой стали ее успокаивать, что она прекрасный человек, а ужасные люди — это та актерская клоака, из которой ей удалось уйти, и что правильно сделала, что уволилась. Мне было действительно ее жаль. Но тут же в голову закрался вопрос, хотела ли Лена отомстить Алексу таким вот образом? Или, может, чисто по-женски? Ей хотелось переломать ноги соперницы. Хотя ведь потом у Алекса и Светланы ничего не было. И это был секундный, практически невинный эпизод. А может, она долго вынашивала этот план, а потом отомстила обоим, потому что Алекс теперь был одним из главных подозреваемых. Опять уйма вопросов и ноль ответов. Меня в очередной раз поразила разница в изложении одной и той же ситуации разными людьми. Вспомнила, как Алекс надменно сообщил о стрёмной костюмерше, которая за ним бегала. Мышь, как охарактеризовала ее Светлана. Часто бывает, что такие вот мыши, доведенные до отчаяния насмешками и издевательствами, потом и совершают ужасные поступки.